Мы избраны в Христову рать, оружие наше, вера и молитва. Мы избраны отнюдь не умирать, а жить и побеждать на поле битвы. А поле битвы – это мир вокруг, где сатана соблазном травит души, влечет их в свой порочный круг и истинные ростки нещадно губит. Хоть дьявол хитрый, опытный боец, в борьбе за грех коварен он, не спорю, но наш небесный, любящий Отец всегда даст сил исполнить Божью волю. Мы призваны с молитвой на устах вступить в сражение с сатаной ярым, чтобы явилась праведность Христа, Его любовь и молодым, и старым. Мы призваны всем людям рассказать о вечной жизни и Христе распятом, чтобы открыл для истины глаза и бедный человек, и человек богатый. Мы призваны голодных накормить насущным и святым духовным хлебом и верой их безверие сломить и указать им путь на небо. Мы призваны друг другу помогать и жизнь отдать, коль надобно, за брата, любить всем сердцем друга и врага, прощать, пусть даже самых виноватых. Мы избраны в Христову рать, оружие наше – вера и молитва. Мы избраны отнюдь не умирать, а жить и побеждать на поле битвы. Аминь.